Событие 38. Епифан Соловей поторапливал казаков как мог. Со дня на день лед на реках встанет. И что тогда делать? Может, зря он народ в этот поход подбил. Но слишком велик куш. Ни один не отказался. Наоборот, жребий тянули. Желающих чуть не сотня, а ладьи всего две. И значит, от силы 5 десятков брать можно. 3 десятка без малого Епифан набрал из тех еще, что с ним пару лет назад от купца Петра Семеновича Строганова подались дальше, в Сибирь, и вот в Тюмени застряли на год. Эх, еще бы ладью! Кто их знает, сколько там людей в том Миасе? Про поселение Миас на реке, что в Тобол впадает, узнали случайно. В Шинке один из казаков, что приплыл на чудной ладье, напился и хвастал, что там золото, можно просто в реке горстями собирать. Его спутники быстро тогда вывели хвостуна на улицу и исчезли. Прямо ночью ладья и отчалила. Но Епифан поспрашал местных татар да вагулов, кто что про Миас знает. Оказалось, что не так и далече. Вниз по Туре до впадения в Тобол, потом вверх по Тоболу до впадения в него Исети, ну и вверх по Исети до того самого Миаса. Казаки прихватили и вагула с собой, что знаком с этими местами. До Тобола добрались легко, да и до Исети быстро. А вот по самой Исети намучились. Река мелкая, полно перекатов и просто мелей. На берегах иногда попадались селения вагулов и татар, и казаки, пользуясь явным превосходством в силе, забирали заготовленные шкурки и вяленую рыбу. Пушнина была копеечной, летний мех почти ничего не стоил. Епифана в одном из поселений удивило, что у местных полно железных орудий. И ножи, и топоры, и даже лопата железная нашлась. К тому же вагулы не пожелали добровольно расстаться с заготовленной рыбой и рухлядью. И даже обстреляли казаков из лука. 2 убили и 3 ранили. Только против пищали не сдюжили. Убрались в лес, оставив в стойбище все добро и шамана. Казаки требовали организовать погоню за нехристями, мол, у них дети да жены далеко не уйдут, но Епифан прикрикнул на особо ретивых. «Скоро реки встанут, да еще из-за дерева стрелу схватить не хватало! Уходим! Нас золото ждет!» А через день и до этого самого Миаса добрались. Только вот они уже больше недели идут вверх по течению этого Миаса, а поселение русских, где у реки золотое дно, все нет и нет. Может, тот пьяный казак и врал все? Но чутье подсказывало Соловому, что плывут они в верном направлении. А потом и заметно это стало. По берегам реки лес повален. Кто-то заготавливал и тащил его вверх по течению. По дороге попалось несколько большущих озер. А проводник говорит, что дальше озер еще больше будет. Заметили казаки и несколько вагулов, но те, увидев ладьи, уходили в лес. Миас показался неожиданно. Свернули на очередном повороте, ставшей довольно мелкой речонке, и наткнулись на стену черного дыма. Дым шел как раз на ладьи, и пока из него выпутались, прозевали появление города. Город был огромен. Он раскинулся на обоих берегах реки и был соединен большим и широким деревянным мостом. У каменной пристани с этой стороны моста стояла та самая ладья, что приплывала в Тюмень. Но кроме нее и еще одна, такая же. А на берегу, рядом с пристанью, строились и еще 2. Но это все было такой мелочью по сравнению с самим городом. Он не был обнесен стеной. Так, стояла на небольшом пригорке малая деревянная крепостца с деревянной же вышкой. Зато имелся высокий каменный храм с кирпичной колокольней. Храм по сравнению с церковкой в Тюмени был просто гигантский. И был он о 5 куполах. Построен храм был из темно-красного кирпича со вставками желтого. И что самое удивительное, рядом строился еще один. И этот строящийся был явно не православный. Епифан такой в Риге видел. Кирха протестантская. Сам же город был просто бесконечен. Он был явно больше Казани и Уфы. И это здесь, на Урале. И никто не слышал о сём чуде. В городе было несколько большущих 2-этажных домов, были терема даже в 3 поверха. В стороне же стояли домницы, они и исторгали из себя клубы дыма. Много домниц, 10. А еще чуть подальше стояли 10 же необычных ветряных мельниц. Если прикинуть, то город этот, Миас, был не только больше Казани, но и не меньше Нижнего Новгорода или Владимира. Казаки пооткрывали рты и даже грести бросили. Плыли пограбить маленькое поселение, которое стоит на речушке, где золото нашли. А приплыли во второй поди по величине город Руси. Опомнился Епифан и закрыл рот, когда идущая за ним вторая ладья воткнулась в них носом. А тут и пушки грохнули с причала. Только теперь казаки увидели, что их встречают. На пристани и рядом с ней ровными рядами стояли стрельцы. Много. Никак не меньше сотни. Следом за первой ухнула и еще одна пушка. Куда они приплыли? С причала махнули флагом, белым с синим косым крестом. Что же за народ здесь живет? Стрельцы похожи на русских, только вот рядом стоят люди в европейских одеждах. Соловы бы их за рижан принял, если бы все это не происходило на Урале. А народу на берегу все прибывало и прибывало. И женщины есть, и дети. Все уже по-осеннему тепло одеты. И опять смесь русской одежды и европейской, как в Москве на Кукуе. «Ну что рты раззявили? Навались!» — прикрикнул он на гребцов, и те, спохватившись, в десяток сильных гребков подогнали ладью к причалу, а за нею и вторая шаркнула бортом о непонятный камень, как будто огромная монолитная серая глыба. Им бросили канаты, и казаки стали с опаской по трапу переходить на пристань. Вперед вышли два высоких, богато одетых человека и не менее высокий, дородный монах. Что-то знакомое показалось Епифану в чертах пожилого мужчины. И тут вдруг стал набатом бить небольшой колокол на далекой деревянной вышке, а на пристань влетел запыхавшийся малец и прокричал: «Беда, Никита Михайлович! Опять поганые лезут! Тьма!»